Дальше для Попхера и потянулись часы подготовки к церемонии. Так долго к выходу на сцену их обычно не готовит. Прически, аккуратный макияж, потом одежда. В процесс подготовки входили короткие фотосессии. Всей группой, двумя группами, каждым мембером по отдельности. При этом еще старались искать разный фон. Фотографии нужны для публикаций в социальных сетях. Это часть сделки с брендами. Все наряды для красных ковровых дорожек должны быть отдельно отображены в профилях инсты. В Louis Vuitton им подготовили почти одинаковые черные костюмы классического покроя, но с некоторыми отличиями, у кого-то пиджак короче, у кого-то брюки шире. Все для того, чтобы сделать фигуру как можно более идеальной. А вот рубашки действительно выделялись. Постельных оттенков, причем у каждого мембера свой цвет, с абстрактной вышивкой золотистыми нитями. На пиджаках золотые пуговицы, все рубашки, с французскими манжетами, к ним идут запонки. Украшения они получали от разных ювелирных домов. У Дана, разумеется, Булгари. Обувь, черные классические ботинки, были не от Louis Vuitton, что удивительно. Их им предоставил другой бренд LVMH, Берлути. Возможно, это потому, что у Louis Vuitton сейчас нет классических моделей, а делать для групп еще и ботинки на заказ. В общем, взяли у бренда, который знает толк в качественной мужской обуви. Даже немного печально, что вернуть придется все, и костюмы, и рубашки, и туфли. С туфлями особенно обидно, у этого бренда они удобные. К 3 часам дня, когда начинается красная ковровая дорожка, все были готовы, но немного задержались в отеле, чтобы не быть первыми. «Ты же с нами зайдешь, как помощница», — уточнил Дан Усанхи. Та кивнула. Она тоже принарядилась, но по всем правилам Стаффа. По регламенту личные помощники артистов могут зайти с ними на красную ковровую дорожку, но их одежда должна быть определенного типа. Для мужчин – черные костюмы, для женщин – черные платья в пол. У Санхи оно простое, приталенного силуэта, без каких-либо украшений, но зато из натурального шелка. Дан оплатил заказ сам, потому что это часть униформы. Санхи в этом платье, возможно, ни одну ковровую дорожку отрабатывать. «Может всякое быть», – осторожно сказал Дан, – «снимешь фотографов? Несколько фото, чтобы было видно лица». Та нахмурилась. «Фотографов? Зачем?» – Дан замялся. «Возможно, они просто пройдут по ковровой дорожке без эксцессов. Но крайне велика вероятность, что папарацци будут их оскорблять. И в этой жизни Дан не намерен оставлять разборки с прессой на фанатов. На случай, если я решу подать в суд на фотографов, я должен знать, кто именно это был», — ответил Дан. Санхи странно на него посмотрела, но кивнула. Вообще, в прошлом году у ПДС уже был неприятный случай с прессой, те поторапливали парней, чтобы они быстрее ушли. Но Дан по своему прошлому знал, что это не единственное, на что способны фотографы в США. Дело, разумеется, не только в том, что среди фотографов много расистов. Просто у них еще и такие методы работы. В Азии некрасивые фотографии айдолов не публикуют. А вот в США продать крайне неудачный кадр звезды – это неплохой способ заработка. Поэтому фотографы часто провоцируют пришедших на премию просьбами и неуместными комментариями. Просят помахать, покрутиться, улыбнуться – это все для того, чтобы поймать странную мимику в движении. Иногда и кричат что-то неприятное. Вдруг кто отреагирует и даст возможность сделать интересный кадр. Из-за этого немало успешных газетных фотографов весьма поднаторели в язвительных выкриках. В случае американских звезд они не доходят до прямых оскорблений, потому что боятся, что влиятельная звезда может устроить их увольнение. А вот артисты-иностранцы не имеют таких связей, их можно оскорблять. Раньше доставалось, в основном, латиноамериканским исполнителям. С того момента, как на премии начали появляться к поп-айдолы, именно они стали любимой подушечкой для битья. Дорога от отеля до места проведения Грэмми заняла мало времени, в отличие от очереди на ковровую дорожку. Сначала они минут 10 сидели в машине, трясясь от нервов, потом еще минут 5 стояли в ожидании сигнала Стаффа, и только потом их пропустили к месту фотосессии. В Columbia Resorts их консультировали. Причем по видеосвязи, еще когда они были в Сеуле, объяснили, куда идти, как позировать, чего ни в коем случае делать не стоит. Дан после добавил от себя, никаких сердечек, никого игьё и воздушных поцелуйчиков поклонникам. Немного погонял парней, тренируя выражение лица, нужно выглядеть безмятежным, но не злым. Просто спокойное лицо может казаться недовольным, высокомерным, поэтому стоит отрепетировать мимику. Легкая радость от возможности присутствовать здесь, вот как нужно выглядеть. На дорожке по привычке зажали Инсона с Хвоном в центре, но сегодня Дан не стоял с краю, чтобы на фото от него не отрезали остальных. Вспышки были не такими частыми и яркими, как бывает в странах Азии, там слепит так, что это уже не воспринимается вспышкой, просто слегка мигающий свет. На Грэмми, особенно для фотографов, они просто какие-то непонятные молодые звездочки. Слышались и крики фотографов. Первые секунд 30 вполне корректные. Улыбнитесь, повернитесь, посмотри сюда. Прямо напротив того места, где они стояли, располагалась зона для элитной прессы, там стояли фотографы глянцевых журналов. Парень со значком Вагуи в какой-то момент времени обратился к Даниэлю. «Даниэль Хан, посмотри сюда. Даниэль, можно сфотографировать тебя отдельно. Дуэт с Сандрой сейчас занимает первую строчку Billboard Hot 100, так что исполнитель Даниэль Хан фотографом было явно ближе и понятнее, чем какой-то корейский бойс-бенд. Среди прессы тут же начали перешептывания, они выясняли, которые из шести азиатов Даниэль, потом вспышки замелькали быстрее, а крики стали менее безлики. Фотографы постоянно выкрикивали его имя, просили парней отойти от него, самые грубые и вовсе требовали у остальной пятерки уйти. К счастью, вероятность данной ситуации Дан обговорил с парнями. Группа была готова к подобному всегда, все же они дебютировали с людьми, которые уже были популярны. Даже удивительно, что они только теперь впервые встречаются со столь явной попыткой их разделить. Поэтому никто даже не дрогнул, все продолжали позировать с прежними застывшими выражениями на лицах. Фотографы быстро выходили из себя. Та самая центральная часть, где были представлены официальные корреспонденты крупных журнальных изданий, в своих комментариях палку не перегибала. Во-первых, глянец давно знает Дана, и поп-хирей с сотрудником глянца тоже знакомы. Они ведь участвовали в рекламных кампаниях Louis Vuitton, а эти фото традиционно публикуют именно в модных журналах. Во-вторых, эти люди дорожат своим местом, стать штатным корреспондентом в Агуе сложно, а работы всегда хватает. Поэтому парень, который первым попросил отдельное фото Дана, дальше вел себя корректно. Другое дело, фотографы по бокам этой элитной зоны для прессы. Право снимать на Грэмми можно купить. Это аккредитация фотографов. Ее невозможно пройти, просто придя с улицы, нужны некоторые документы, подтверждающие твою компетентность. Такие фотографы заходят после официальных представителей крупных СМИ, поэтому занимают менее выгодные для работы места. И вот эти мужчины не сдерживались в своих высказываниях. Началось все с тех самых требований разойтись. Так как группа осталась стоять вместе, послышались более едкие комментарии в стиле «Да они нас не понимают», как сказать это на японском. Лет хатчинг макет хечинг видер. Последнее являлось только что придуманным каламбуром. Чинг буквально переводится как щель, но еще это оскорбительное прозвище для китайцев буквально звучит как пусть этот узкоглазый сделает щель шире, имея в виду, что Джинха следует отойти от Дана. Время позирования перед прессой около 2 минут в одной части, напротив сектора официальной прессы, потом нужно отойти подальше. Еще минута, затем остановка около камер для интервью, и потом уже вход в помещение. Из-за того, что их шестеро, на дорожке они позировали практически одни. Перед ними зашла малоизвестная певица, плюс кто-то давал интервью перед камерами. Их шестерка не могла уйти, пока это интервью не закончится, потому что их там ждут. Стоять под градом презрительных замечаний было крайне неприятно. Дан надеялся, что парни смогли сохранить лицо, слушая эти выкрики. В том, что они все понимают, сомнения не было, английский у всех на достаточно высоком уровне. Пока что никто из репортеров не переходил к прямым оскорблениям, но того, что они уже наговорили, было достаточно для административного правонарушения, особенно в юрисдикции данного штата. Чинг может расцениваться как оскорбление и расовая дискриминация. Поэтому Дан постарался запомнить того, кто пользовался этим словом чаще других. Это легко, мужчина заметно выделялся как внешностью, так и манерой речи. «Все, можно идти», — скомандовал Дан парням, когда заметил, что интервью журналу закончилось. Хвон немного повернулся к Дану и стало понятно, что ребенок реально растерян и не понимает, что сейчас произошло. «Да неужели они уже уходят?» — раздался чей-то радостный голос. «Хоть напоследок оставьте длинного одного». Хвон от этого возгласа вздрогнул, а Дан слегка повернулся, внимательно посмотрев на кричавшего мужчину. Через секунду Джинха окончательно скрыл Дана от камеры и тихо на английском сказал: «Выглядел ты так, будто взглядом препарировал его». В отличие от испуганного Хэвона, в голосе Джинха слышалась ирония. «Зачем препарировать?» – усмехнулся Дан. «Ты знаешь мои методы, насилие туда не входит». Слова Джинха, быть может, и не все расслышали, но Дан говорил громче. Вот только, если кто и услышал его, это оставили без внимания. За ними на дорожку вышли Флавер. У девушек были платья с длинными юбками, и Стаффа с ними прибыло не в пример больше. Сейчас все стилисты в черных платьях крутились вокруг девчонок, поправляя подолы шелковых нарядов, из-за чего фотографы нашли новый повод негодования. Опять азиаты. Они что, решили на Грэмми все свое двухмиллиардное население притащить? Дан хмыкнул себе нос. Вот уж действительно тхисы и самирица. Страна иммигрантов, миллион возможностей, но нет умения держать язык за зубами и не оскорблять представителей другой расы. Про то, что этот репортер даже не понимает, что они не из Китая, и говорить глупо. Причем, возможно, реально не понимает, что оскорбительного в том, что он всех азиатов называет китайцами или японцами. Дан не был уверен, что все происходящее полноценно попало в эфир. Камеры для съемок расположены в четырех точках. Напротив входа, где видно практически всю красную ковровую дорожку. В секторе, где расположена вся гламурная пресса, звезды позируют дольше всего. Затем стационарная камера на второй точке для позирования. И последняя камера с оператором, там, где берут интервью. Во время трансляции вид с камер периодически переключают, так что их могли и не снять, ведь кто-то в это время давал интервью. У места для интервью их ждала Рут Рейли, молодая актриса, снявшаяся в одном из популярных сериалов Netflix. Она радостно им улыбалась еще в тот момент, когда они только подходили к ней. «Я так рада вас видеть», — весело сказала она. «Должна признаться, что я ваша большая фанатка». От такого начала разговора, особенно после грубых комментариев фотографов, они все заметно растерялись. Рут смущенно засмеялась. «Спасибо», Дан принял микрофон, очень неожиданно, но приятно это слышать. «Не вздумайте уйти, не оставив мне автографы, иначе Джинна меня на площадку не пустит, она фанатеет еще больше меня», так же весело продолжила Рут. «Простите, я постараюсь держать себя в руках», последнее она добавила немного сконфуженно, но по веселым искоркам в глазах было понятно, что она совсем не беспокоится из-за своего фанатения. Скорее всего, заранее получила разрешение это сказать. Для премии тоже важно, чтобы ее побольше обсуждали в сети, а в плане попадания в тренды нет никого сильнее фанатов К-поп, своих любимчиков они обсуждают много и с удовольствием. Для наших зрителей хочу представить вам группу Pop Heroes, они прибыли из Южной Кореи, чтобы украсть сердца тех девушек, которые еще им их не отдали, сказала Рут, уже смотря в камеру. «Ну хватит, мы уже смущены», с веселым кокетством заметил Юджин, получивший второй микрофон от Стаффа. «А я думала, вас нельзя смутить. Мы просто впервые на такой важной премии», признался Дан. «Чувствуем себя немного неуверенно. Кажется, тут нет никого моложе нашего Хэвона», добавил Юджин. «Кстати», оживилась Рут, «вы ведь можете стать одними из самых молодых исполнителей, получивших Грэмми. Дебютировав менее года назад, вы уже представлены в двух основных номинациях. Как это ощущается?» Все парни повернулись в сторону Дана, явно давая понять, что отвечать придется ему. «Честно говоря, для меня лично номинации на Грэмми ощущаются немного иллюзорно», признался Дан. «Говорить о чувствах буду, если мы получим физическую статуэтку. Пока что мы просто счастливы здесь присутствовать, рады выступить на Грэмми и благодарны всем, кто помог нам в этом, кто помогал вам с одеждой. Выглядите просто изумительно. Луис Вуитта наказал нам большую честь, создав костюмы для всей группы», взял микрофон Минсок. «В такие моменты особенно приятно быть амбассадорами бренда. Замечательные костюмы, рубашки просто изумительны. Они будут делать такие для женщин», уточнила Рут. Дан разгладил вышивку на груди и задумчиво признался. «Честно говоря, не уверен, это ручная вышивка, нас бренд действительно балует. А еще благодаря Луис Вуиттон парни выучили несколько новых английских слов, которые прежде им были категорически незнакомы. Французские манжеты запонки», весело добавил Минсок, одновременно демонстрируя на себе, что это такое. Рут расхохоталась, а потом с умилением произнесла: «О, вы такие милые. Спасибо, что поговорили со мной, Вы просто замечательные. Я искренне желаю вам выиграть во всех ваших номинациях. Болею за вас. Спасибо, честно поблагодарил Дан. Когда ты сказала, что наша фанатка, даже интервью стало проще давать. Да, у людей, которым мы нравимся, точно хороший вкус, весело добавил Юджин. Они, широко улыбаясь и периодически оглядываясь на камеру, двинулись ко входу в зал. За своей спиной Дан услышал бодрый голос Рут. Красивые, талантливые, веселые, было бы даже странно, если бы при этом они были скромными. Это была группа Pop Heroes. За дверями зала было гораздо более оживленно, чем снаружи. На Дана тут же налетела Сандра, буквально таща под руку Майли Сайрус. Та, кажется, тоже только сегодня столкнулась с тем, насколько активно и болтливо бывает ее знакомая, когда перестает стесняться. Познакомились, подождали девчонок из Flavor. Боже, это платье, просто дар небес, но тот, кто придумал эти туфли, был садистом, заявила Вайон вместо приветствия. Что там у тебя? Деловито уточнила Сандра. Вайон приподняла край длинной юбки. Девушки посмотрели на ее обувь, а потом начали хором сочувствовать. Кажется, в красных лодочках узнали какое-то орудие пыток. Так, собственно, и познакомились. Это потрясающее умение Вайон. Она не стесняется и умеет в любой компании сойти за свою. Ее и продвигали так активно в плане рекламной модели не столько из-за внешности, сколько потому, что от нее все рекламодатели были без ума. Ее даже итальянские дизайнеры называют сицилийской кореянкой, насколько профессионально та вписалась в образ девушки Дольче & Габбана. Пока девушки знакомились, к Дану подошла Санхи. Фотографов было слышно на трансляции, все эти ваши фанаты точат ножи. Объединились с буллетами, кажется, судиться будет ни с кем. Дан посмотрел на нее, ожидая, что она шутит. Но нет, Санхи была абсолютно серьезна. Как раз в этот момент в зал вошли ПДС. Выглядели рассеянными, у них все же и знания языка похуже, и столько знакомых здесь нет. Что им наговорили? Не знаю, но там уже дошли до какого-то совсем уж оскорбительного сленга. Так в сети пишут, по крайней мере. То, что вы зашли друг за другом, явно сильно раззадорило фотографов. Pop Heroes вышли на дорожку первыми, главное недовольство фотографов было основано на том, что они не смогли получить фото Дана отдельно от остальных. Затем были Flavor. Еще когда Дан стоял у камеры для интервью, он слышал недовольные выкрики фотографов в адрес девчонок, но там хотя бы оскорблений не было. После прошли несколько гостей рангом пониже, те фотографировались меньше минуты каждый. И после запустили ПДС. Действительно, практически подряд. Скорее всего, максимум недовольства от прессы высыпалось именно на ПДС, которые были последними. «Стоять здесь, никуда не ходить», — сказал он парням по-английски. Звучало, как команда «сидеть», — с усмешкой сказала за его спиной Майли Сайрус. «Примерно так это и есть», — невозмутимо ответил Минсок. «У нас все просто. Скажет, бежать, лишь уточним, как долго». Дан на ходу недовольно покачал головой. «Сейчас пустит всеамериканскую сплетню о том, что Дан ими командует, как бойцами в армии. Не факт ведь, что у Майли Сайрус все в порядке с распознаванием иронии и сарказма, Дан-то ее совсем не знает». «Привет», — обратился он сразу к Анджану по-корейски. Тот немного удивленно на него посмотрел, будто не ожидал услышать здесь родной язык. «Вы как, в сети уже пишут о хамах-фотографах. Повезло, что у нас мало кто понял, что именно они наговорили», — сказал Анджан. «У них в группе только он хорошо говорит на английском, остальные похуже». «Мы все поняли и без знания языка», — ответил кто-то из группы. «Не забудьте потом мягко напомнить фанатам, что убивать людей противозаконно, потому что наши с вашими фанаты забыли, что враждуют, и пошли искать горе фотографов». «Помянем», — мрачно кивнул Сэмью. «Я сам своих фанатов иногда побаиваюсь». Все немного нервно захихикали. «Нас ведь далеко рассадит», — уточнил Анджан. Дан покачал головой. «Здесь нет никого из главных звезд, так что за привлечение внимания отвечаем мы. Нас посадят так, чтобы постоянно мелькать на камерах. И здесь не поспишь на премии», — вздохнул Анджан. «Спасибо, что подошел, но мы справимся. Не потерялись же на БМА, так что и здесь до своих мест дойдем. А вам удачи». Это было мягким намеком не лезть не в свое дело. Дан пожал плечами, кивнул, изображая что-то вроде поклона, и отправился обратно к своим. Часть наград Грэмми объявляют заранее, чтобы не перегружать и так слишком длинную премию. Поэтому уже известно, что ПДС не выиграли свою номинацию. В группе Дана все уже вовсю смеялись, стоя в достаточно большом кружке, который успел вырасти. Кроме Сандры и Майли здесь был Лем, его бывший коллега по группе, Брайн, с ними пришла Камария, с которой Дан ни в этой, ни в прошлой жизни знаком не был. Парни старались не особо пялиться на Камарию, но получалось так себе. Причина уважительна, кожа девушки очень черная. Даже прожив в Нью-Йорке до 17, Дан редко встречал людей с настолько темной кожей, а уж после жизни в Корее так вообще на девушку сложно было не смотреть. Камария оказалась очень общительной и веселой, тут же потребовала у Дана контакты, сама же призналась, что понимает их внимание к своей персоне, поэтому просит простить ее за болтливость, хоть она и осознает, что для них выглядит необычно, но чувствует себя неуютно, поэтому начинает много болтать. Парни немного смутились, а Дан даже удивился. В США редко когда входит в положение иностранцев, которые не всегда способны не реагировать на людей, слишком на них не похожих. Обычно в США просят, а то и требуют, не пялиться. Хотя, быть может, это потому, что даже для афроамериканки Камария выделяется невероятно глубоким черным цветом кожи. Компания у них собралась слишком уж огромная, а из холла пора уходить, скоро начало, так что они разбились на группы поменьше и двинулись к дверям зала. Дан оглянулся, найдя в толпе ПДС. Анджен гордый, не захотел принимать помощь, но теперь они стояли отдельной группой чуть в стороне от остальных и выглядели одиноко. В самом зале Дану тоже не сразу удалось сесть. Подоспевший Став повел их к нужным местам, но прежде нужно было пройти по длинному ряду менее почетных гостей, то есть продюсеров, аранжировщиков и остальных студийных виртуозов. Тимати извинился, сказал, что молодежь может идти вперед, а сам потащил Дана знакомиться с большими дядями. Имена и фамилии быстро слились в одну безликую массу. В частной школе их учили, как можно быстро выучить имена людей, но тут все методики были бессильны, память просто отказывалась запомнить такое количество лысеющих мужчин с длинными фамилиями. Когда за Даном пришел сотрудник, чтобы усадить его на место до начала съемок, он был очень рад. «Тебе что-нибудь намекнули насчет наград?» – шепотом спросил Минсок, когда Дан сел рядом с ним. «Нет, а что?» – просто надеялся, хоть из-за этого волноваться буду меньше. «Так хочешь выиграть?» – тихо засмеялся Дан. «При условии, сколько денег вложили в наше выступление, будет неловко приехать без ничего», – вздохнул Минсок. Дан согласно кивнул. «Да, хорошо бы забрать хоть что-то». Глава 8. Триумфаторы. Еще во время первого перформанса на Грэмми Дан написал в свой блог «Гарнит», попросил фанатов не начинать Третью мировую, пока они сидят на этой премии. Витиевато напомнила о важности законов. Одновременно пролистнул записи клуба Бонги. Оказывается, собрать в одном приложении самых инициативных фанатов – это шикарная идея, потому что он в этом чате узнал, что среди прессы на Грэмми была одна Пауэр. И это она скинула фотографии тех мужчин, которые не умеют держать язык за зубами. Сейчас в переписке фанатов-энтузиастов мелькали ссылки на личные странички мужчин, а еще чуть ниже фанаты начали ржать по поводу того, что они как дети, которых папа застал за раскрашиванием двери соседки и просит так больше не делать. Последнее, это так они обсуждали его пост с просьбой оставаться в рамках закона. Закончил чтение Дан на итоговом «Ну ладно, нас папа Дан остановил», но буллитов никто себя в руках держать не просил, так что они все сделают за нас. Дан закрыл приложение с ощущением, что его фанаты реально способны устроить Третью мировую, при этом остаться в ней вроде как не при делах. «Что там?» – шепотом спросил Минсок. «Если захочешь взломать Пентагон, просто скажи нашим фанатам, что они нас обидели». Минсок хохотнул. Кажется, в силе фанатской ярости он и не сомневался. Неужели фотографов уже нашли? Фотографов, их начальство, друзей, жен, детей и родителей. У одного, который больше всех говорил, с акцентом, уточнил Минсок. Это не совсем акцент, это южный диалект, да еще и с техасской манерой речи. Люди, которые не живут в США, могут принять это за иностранный акцент, даже внутри страны его так называют. Но для фанатов из Америки опознать диалект несложно, уж слишком он яркий. А так как на страничке этого мужчины было много постов, восхваляющих Техас, его тут же признали виновным. С южным диалектом, поправил Минсока Дан. В общем, у него даже номер телефона вычислили. Ау, болезненно поморщился Минсок. Возможно, тебе будет ни с кем судиться. Дан тоже не смог сдержать тихий смешок, но тут как раз выступление закончилось, так что разговоры пришлось немного отложить. Премия была долгая и скучной. Кажется, впоследствии на церемонии начали ставить столики и подавать шампанское, возможно, это было бы очень к месту. Флавер выступали пятыми, они – седьмыми. Номер девчонок был относительно простым, но тоже со своими особенностями. Дэнсбрейк переделали, сделав средиземноморские мотивы чуть ярче, финальный припев изменили, чтобы показать силу голосов. Оригинальная «То Би Бяутифул» не казалась сложной для исполнения. Дан специально старался сделать так, чтобы ей хотелось подпевать. В исполнении умелых вокалисток она вообще кажется очень простой. Для Грэмми они добавили многоголосие и повысили тональность. Так было понятно, что они хорошо поют, но сама песня стала звучать тяжелее. В таком виде чарты она вряд ли покорила. Посмотрев выступление девчонок, поп-хероис встали со своих мест, чтобы переодеться в сценические наряды. Но дойти до выхода из зала не успели. Их тормознули сотрудники и попросили встать около сцены. Это казалось подозрительным. «Что происходит?» — по-корейски спросил Юджин. «Кажется, мы забираем награду за лучшее исполнение дуэтом или группой», — сказал Дан. «Большая часть их номинаций будет объявляться в самом конце, только это недостаточно почетно для долгого ожидания. Тормозить их у фона для фотографий Грэмми как минимум странно. Нам нужно сделать вид, что мы очень удивлены и счастливы», — уточнил Инсон. «Как будто мы будем не удивлены и несчастны», — немного истерично хихикнул Юджин. Стояли они и правда странно. Вместо того, чтобы просто подождать объявления результатов, их поставили у самой сцены, в небольшом закутке перед камерой. Подозрительное место, так сказать. На сцене зачитали номинацию и номинантов, им шестерым пришлось делать напряженные лица ожидания, хотя они, скорее, были растеряны, и они действительно выиграли. Это было странное ощущение. Дан словно верил и не верил произошедшему. Инсон начал обалдело трясти Дана за плечи, а Хывоннаш присел на корточки. Оператор начал махать им рукой, намекая, что они долго тут стоят, пора на сцену. «Кто-нибудь готовил речь?» — хмыкнул Минсок. «Ты же лидер», — напомнил Инсон. «Разве это не твоя обязанность?» Поднявшись на сцену, они приняли статуэтку. Дан шел первым, поэтому ему ее и вручили. Он передал Минсоку, тот дальше по цепочке, пока граммофон не достался Хывону, который уже через секунду прижал ее к груди, будто какую-то мягкую игрушку. Пока они удивленно щупали статуэтку, Инсона как-то незаметно вытолкнула к микрофону, и он, со своим британским акцентом и абсолютно азиатской внешностью, начал говорить: «Большое спасибо за награду. Это очень неожиданно, и мы только что поняли, что не готовили речь. Для нас честь просто выступить здесь, а получение награды было смелой мечтой. Но мы бы не добились этого, если бы не наши фанаты. Спасибо Пауэрам, вы поддерживали нас еще до дебюта, и все, чего мы достигли благодаря вам». «Хорошо», — сказал, довольно покачал головой Минсок. Они вшестером неловко засмеялись, все же получить статуэтку так быстро было неожиданно. «Спасибо Пауэрам», — продолжил Дан, «спасибо судьям за то, что нас сочли достойными, когда мы сами были уверены в других победителях. И это, Корея, мы все же везем домой Грэмми», — широко улыбнулся Инсон. В зале раздались громкие аплодисменты и даже крики. Кричали и немногочисленные зрители, и, особенно громко, ПДС. Они встали со своих мест и не сдерживались в проявлении эмоций. Как минимум внешне радовались больше, чем Дан с парнями. Поклонившись, они спустились со сцены. «Это реально?» — еще раз уточнил Джинха. «Хывон, ты почему ее обнимаешь?» «Боюсь уронить», — тихо признался тот. Почему-то именно эти слова стали спусковым крючком для выхода эмоций. Они просто начали смеяться. На сцене Алиша Кис, ведущая вечера, уже начала что-то говорить, а они стояли рядом со сценой и ржали, стараясь делать это не слишком громко. Отдельно от всех долго стоять не получилось. Вскоре к ним подошли сотрудники, указали на выход из зала, потому что пора переодеваться. А за кулисами их встречала ликующая корейская команда. Статуэтка пошла по рукам. Кто-то даже плакал. Дан же пока не мог разобраться в своих эмоциях. Он счастлив, пожалуй, но в происходящее до конца не верилось. Он был уверен, что эту награду заберет Леди Гага. У нее был дуэт с Брэдли Купером, и песня была очень популярна в этом году. Почему статуэтку отдали им? Значит ли это, что можно уже не надеяться на остальные награды? Думать об этом долго тоже нельзя. Скоро выход на сцену. А это чуть ли не важнее самой статуэтки. Луис Вуиттон для выступления подготовил кастомный вариант тех моделей, которые были представлены на показе в Сеуле. Черные джинсы с рисунком в стиле корейской живописи. Верх у всех белый и разный. У Дона свободная рубашка, которая надевается через голову и обнажает пресс. Если резко поднять руки наверх, у Минсока лонгслив, который очень сильно облегает тело, а Джинха выступает в обычной рубашке поверх майки. Вместе выглядит круто, несмотря на вроде как повседневные образы. За кулисами собрались в круг. «Давай, Инсон, говори», — сказал Минсок по-корейски. «Почему я?» — удивился тот. «Я только что осознал, что у тебя вообще хорошо получается говорить что-то воодушевляющее», — улыбнулся Минсок. «Твое пленных не брать, все уйдут нашими фанатами, я помню до сих пор», — признался Джинха. Все расхохотались. Инсон сказал это, когда они стояли на сцене во время их первого выступления на шоу «Фами». «Это и тут актуально», — дополнил Инсон. «Говорят, эту премию смотрит меньше людей, чем некоторые наши трансляции, но что-то мне подсказывает, что это не те люди, которые смотрят наши трансляции. Думаю, они нужны нам для коллекции». «Ворчливые любители настоящей музыки и снобистских наград», — мечтательно произнес Юджин. «Да, интересный набор. Берем». И снова смех. Минсок тряхнул головой и знаком предложил собрать руки. «Давайте сделаем это», — начал он. «Вместе». Крикнули они хором и разошлись. Их выступление начиналось с вступления Дона. Для Грэмми он еще сильнее понизил голос, насколько это вообще было возможно, сохраняя возможность петь. В оригинальном номере сразу после вступления начинается первый куплет, но здесь они переместили дэнс-брейк в самое начало и, к тому же, сделали новую мелодию для него, чтобы вывести кэйгом и корейскую флейту на первый план, но сделать музыку агрессивной, как для боя. Танец короткий, всего 15 секунд. Сразу после, их классическая хореография и исполнение. Два куплета, два припева, но бридж, после которого должен был быть дэнс-брик, поется с большим надрывом и обрывается из-за начала постановки. На сцену выбегает девушка в белом платье, корейская танцовщица, к слову, победительница множества международных конкурсов. Она танцует короткий танец, пока на фоне звучит вокал Бетти, та самая песня «Сирены». Далее они поют «Слип», «Хани», сменяя друг друга в танце с девушкой в белом платье, временами носит ее на руках. У выступления даже есть смысл. Во время борьбы за лучшее будущее они внезапно осознают, что едва не забыли о той, кого хотели защищать. Так как вторая часть номера была относительно спокойной, кланялись зрителям они вполне бодро. Как часто бывает после выступления, внутри искрилось ощущение счастья, и не улыбаться от уха до уха было просто невозможно. Потом пришлось вернуться за сцену, снова надеть костюмы, не в джинсах же им сидеть оставшиеся 3,5 часа. Дан уже и подзабыл слегка о статуэтке, но ему ее всучили перед возвращением в зал, по традиции артисты носят трофеи с собой. Дальше действительно потянулись часы скучного ожидания, когда зал немного оживал только во время музыкальных номеров. Между выступлениями иногда объявляли по 2 номинации, каждый раз между ними ведущая должна была еще что-то говорить, так что можно было бы успеть вздремнуть. Но они не могут, они сидят толпой перед камерами и делают вид, что очень счастливы на все это смотреть. Дан иногда заглядывал в телефон, он осознавал, что это точно попадет на камеры, но не особо переживал по этому поводу. Он бывший блогер, ему можно. У парней тоже никто не отбирал телефоны, но они вели себя прилично, не отвлекаясь на гаджеты, хотя Инсону явно очень хотелось. Он уже весь извелся на своем месте, как только не сидел, успел даже познакомиться со всеми их соседями. Когда начали объявлять 4 главных номинации, Дан понял, что многих вызывают к сцене заранее, то есть люди узнают о своей победе до ее объявления. И сделано это из-за странного устройства зала. Некоторые части зрительного зала со звездами находятся так далеко от сцены, что придется тратить слишком много времени, чтобы до сцены дойти. Но они и Флавер сидели близко, на них же Грэмми просмотры себе делает, так что их бы звать не пришлось. Теперь Дан уж начал волноваться. Первая в его жизни статуэтка Грэмми жгла руки, слова Тимати и некоторых его друзей казались намеком на то, что он все же увезет домой больше, чем награду за неглавную номинацию. Хотелось поскорее понять, так ли это, что они получат. Удастся ли ему привести в Корею награду большой четверки? Первые организаторы решили объявить запись года. Ожидаемо награду получил Чилдиш Гамбина и его Тхиса и Самирица. Рэпер на премию не явился, так что его просто поздравили и статуэтку унесли куда-то за сцену. Во время выступления, которое отделяло эту номинацию от следующей, Минсок мягко толкнул его в бок. «Волнуешься, а ты?» – улыбнулся Дан. «Я? Нет. Грэмми мы домой везем. Видеть количество трат на наш перелет с оркестром мне уже не стыдно, так что все остальное будет приятным бонусом. Но дальше уже твои награды. Лучший новый исполнитель вручается не продюсеру», – напомнил Дан. «Все равно твои», – улыбнулся Дан. «Кто наш главный конкурент?» «Дуа Липа, скорее всего», – выпалил Дан. «Хотя, Камария, пожалуй. Ты знаешь, чья она протеже, а она не просто талантливая девушка», – удивился Минсок. «Вроде дебютировала чуть раньше нас. Она, как я, только начинала с пения, а не продюсирования. В индустрию попала потому, что BNC последние несколько лет продвигает молодых и талантливых черных девушек через свой лейбл. Но потом Камария работала с Young Orleans, это самый титулованный чернокожий продюсер, и он ее учил. Свои хиты она делает сама». Минсок безразлично пожал плечами. Его продюсерские сплетни не интересовали. Для него и Тимати-то просто забавный дядька. Пока они говорили о волнении Камарии, на сцену вышли люди, которые будут объявлять победителя в номинации «Лучший новый исполнитель». Короткий диалог, открытый конверт и «Поп-хирейс» раздалось в микрофон. Дан замер, а Минсок начал радостно трясти его за плечо, пока остальные повскакивали со своих мест. Они прошли на сцену. Теперь уже Минсок произнес милую речь о том, что эта награда очень важна для них, что они счастливы быть здесь и благодарны своим фанатам, которые их поддерживали. Со сцены Дан спускался, неся уже две статуэтки. Во время следующего выступления он услышал уверенный голос Хвона. «Мы заберем все номинации». «Почему ты так решил?» – удивился Минсок, поворачиваясь в его сторону. «Иначе почему они все так лебезят перед Даном?» – по-корейски ответил Хвон. «Они явно что-то знали. Мне кажется, знали они список победителей». «Мелкий дело говорит», – усмехнулся Инсон. «Я не мелкий», – обиделся Хвон. Дан же задумался. «Так ли это?» Тимати познакомил его с кучей своих друзей. «Почти все – продюсеры, аранжировщики и артисты, которые больше не выступают. Наверняка многие из этих людей, годящихся Дану в деды, являются членами Национальной академии искусства и звукозаписи, которая и решает, кто получит статуэтки. Если так подумать, для старикашек эти люди и правда были вполне милы с ним. Но забрать все номинации в 2019 году корейской группе звучит слишком невероятно. Между тем, на сцену вышел очередной человек с конвертом в руках. Объявили номинантов на звание «Песня года». И награда за песню 2019 года уходит. Ведущий сделал паузу, открывая конверт. То Be Beautiful, не веря, что это реально происходит, Дан уткнулся лбом в спинку кресла, которое стояло перед ним, а парни радовались так, будто им досталась награда. Флэвер, к слову, потащили его на сцену. С этой номинацией вообще всегда некоторые проблемы с адресатом. Чаще всего номинируют тех, кто сам себе написал песню. Варианты, когда кто-то спел написанную песню и она выиграла, встречаются реже. И там непонятно, кому идти за статуэткой. Обычно выходит вместе создатель с исполнителем. Флэвер поэтому потащили до нас с собой и вручили ему микрофон. «Ладно», — вздохнул Дан, — «отойду от традиции и скажу благодарность людям, которые помогли мне писать вообще все песни. Тимати Фэлс за то, что научил всему, что я сейчас умею. Ли Канджи и Ким Минха, мое начальство и люди, которые в меня безоговорочно поверили, дав невероятную свободу творчества. Без этих мужчин я бы не стоял здесь. А еще спасибо моей тете и бабушке, ведь именно их критическое обсуждение мужчин помогло мне написать эту лирику». Зал разразился аплодисментами. Дан увидел, как Тимати встал со своего места в дальней части зала. Его еще многие соседи поздравляли. Ну да, его ученик забрал одну из важнейших авторских наград, ему тоже есть чем гордиться. Девчонки забирать статуэтку не стали, сказав, что правильно будет оставить ее Дану. Не спорить же с ними на виду у всех. Но, когда после следующего выступления их объявили победителями в номинации «Лучший альбом», нести трофей пришлось парням. У Дана был эмоциональный отходняк. «Сломали нам гения», – пошутил Минсок в микрофон. «Не переживайте, Даниэль просто был уверен, что мы едем только выступить». Он не особо оптимистично смотрел на эту премию и оказался не готов к такому триумфу. «Мы уже благодарили фанатов, но сейчас тоже хочу сказать спасибо нашему агентству в Корее, которое сделало все для успеха альбома, и нашему лейблу здесь, в США, без которого нам тоже не удалось бы достичь таких высот. Мы уже не знаем, что еще говорить. «Дан, ты как?» Дан улыбнулся и покачал головой. Он и правда был немного в шоке. В зале громко кричали, слышались поздравления. Когда они спустились со сцены, внизу их встречало уже немало людей. Свои места покинули ПДС, Тимати спустился вниз, с ним, нынешний глава Columbia Resorts. Осознание, что Дан так быстро получил награду, ради которой в его прошлой жизни множество людей годами продавливали американский музыкальный рынок, было непривычно. Даже произносить вслух было странно. «У меня 4 Грэмми». После окончания церемонии выходить предстояло снова через фотографов. Только теперь позировали уже с широкими улыбками и выставляя вперед свой улов из 4 статуэток. Когда сели в машину, Санхи начала высылать им видео в общий чат, показывая, как разные люди празднуют их победу. «Будто чемпионат по футболу выиграли», – пораженно признался Инсон, рассматривая ликование фанатов. Дан знал, что Пауэры организуют встречи для совместного просмотра Грэмми, но это реально было похоже на бары болельщиков, только вместо футбольных шарфов и пива, их мерч, куча синей еды, когда в фандоме появилась эта фишка, золотые шары в качестве украшений, их песни в качестве гимнов, и бонус, улыбнулась Санхи. Дан открыл последнее видео, это был один из конференц-залов персон, только набитый под завязку людьми. Кажется, никто в агентстве не работал как минимум во время финальных объявлений. Орущие Канджи и Минха казались чем-то ненормальным, как и Сону, который прыгал на одном месте от восторга. «Мне кажется, там все выглядят счастливее, чем мы», — немного стыдливо признался Инсон. «Лично мне вот до сих пор не верится». «Ну так у вас рабочий день еще и не закончен, впереди я в Типати», — напомнила Санхи. «Так что радоваться будете уже в Корее». Одновременно с ее словами лимузин затормозил у входа в отель, и там рев толпы их просто оглушил. Территория у входа была оцеплена, у ограждения стояли фанаты, размахивали их мерчем и очень громко кричали. Они немного помахали им, некоторые махали статуэтками Грэмми, потому что несли в отель их сами. «Знаешь, я сейчас понял, что меня смущает во всей ситуации», признался Джинха, пока они ехали в лифте. «Все вокруг реагируют так, будто мы реально выиграли спортивное соревнование. Но спортсмены на момент выигрыша, потные, уставшие и довольные тем, что только что закончили гонку. Мы же получили награду за то, что сделали полгода назад». Дан хмыкнул и согласно кивнул. «Пожалуй, так и есть. Может, поэтому у них и такое недоверие к наличию 4 статуэток. Свою гонку они завершили не сейчас, а в августе. Мы приехали, выходите». Поторопила их Санхи. «Может, вы теперь и обладатели Грэмми и Десонов, но это не дает вам права пропускать расписание. Переодеваться, живо». Выходя из лифта, они громко хохотали. И из-за слов Санхи, и потому что осознание и, следовательно, радость от победы, накрывали их с головой. 2019 год. Поп-группа привезет в Корею Грэмми. И эта группа, Pop Heroes. Глава 9. Поддержка. Для того, чтобы посмотреть Грэмми в прямом эфире, мама отвезла Эрику в арендованное кафе в 5 часов утра. Увидев в такую рань в помещении столько молодых людей, мама, кажется, окончательно утвердилась в мыслях, что у них тут какая-то секта. Эрика же быстро включилась в работу. Им разрешили пользоваться кухней, и девчонки, которые ночевали в кафе, уже вытаскивали из духовки первые синие маффины. «Их уже можно украшать?» — с любопытством спросила Эрика. Она бы тоже хотела печь кексы, но мама на ночевку не отпустила, а закончить все нужно было к 7 утра, так что готовить девчонки начали еще несколько часов назад. «Нет, они горячие, крем потечет», — ответили ей. «Можешь пока нарезать лимоны и апельсины, мы будем делать лимонад». Эрика радостно надела фартук и приступила к подготовке лимонада. После можно было украшать маффины, а почти к самому началу трансляции девчонки привезли несколько пакетов синих сников и охапку золотых шариков. Повесили плакаты, расставили мерч группы. Помещение становилось все более уютным. Подключили проектор и несколько телевизоров в разных секторах кафе, потому что смотреть трансляцию придет почти 40 человек. Вход на такие мероприятия платный, нужно же как-то оправдать аренду помещения, декорации и сники. Но, на самом деле, Пауэр обычно платит больше, чем это все стоило, и у них всегда остаются деньги, чтобы потом передавать Пауэрам в США для массовых скупок альбомов для Billboard 200. Billboard 200 – чарт, который учитывает продажи альбомов внутри США. И да, большие фан-базы собирают пожертвования среди фанатов, чтобы потом американцы покупали альбомы внутри страны, тем самым увеличивая шансы на высокие строчки в данном чарте. Это, разумеется, не отражает реальной популярности исполнителя, зато много говорит о том, как поп-группы создают свои рекорды. Так или иначе этим занимаются все крупные фан-базы, даже Ник-поп. К началу Грэмми все рассаживались на диванах и креслах, обсуждая возможные победы. Надеялись на то, что мальчики заберут две номинации за альбом и как лучшие новые исполнители. Делали шуточные ставки печеньками, которые рекламировал Инсон. В Японии их было купить сложнее, чем в Корее, так что любой уважающий себя пауэр скупал все, что мог, если видел их в супермаркете. Печеньки стали шуточной валютой среди токийского клуба фанатов Pop Heroes. Эрика тоже с собой принесла несколько пачек. Начало красной ковровой дорожки обсуждали с огромным удовольствием. Каждое платье появившейся знаменитости подвергалось хоровому разбору. Все равно им было скучно в ожидании мальчиков. У них был свой информатор на Грэмми. Одна из женщин-фансайтов смогла получить аккредитацию для съемок, о чем сообщила в клубе Бонги. Поэтому о том, что мальчики прибыли и вот-вот выйдут, они знали заранее. Включили запись экранов, замерли в напряжении, чтобы разразиться громкими криками восторга, когда те появились. В классических черных костюмах, но разноцветных рубашках, они модельной походкой прошлись по дорожке и заняли место напротив камеры. «Как они похудели!» – сочувствующе произнесла Мина. С другой стороны Эрики сидела Хикари, она восхищенно призналась. «Все-таки Дану очень идет блонд, он с ним совсем как принц». Эрика смогла только завороженно кивнуть. «Даниэлю блонд однозначно идет, как и зачесанные назад волосы и мелкие косички, которые рождают ассоциации с эльфом. А вот Джинха было лучше с темными, но он все равно очень интеллигентно выглядит в этом костюме и голубоватой рубашке. Интересно, они специально сделали себе натуральные окрашивания?» – спросила Мина. Многие вокруг них тоже начали улыбаться. У Минсока волосы остались черными, у Даниэля – платиновый блонд, остальные словно показывают градиент между ними. Натуральный блонд Джинха, рыжевато-русый у Инсона, светлый каштан Юджина и темно-каштановый у Хэвона. Несколько секунд в зале был гул, все обсуждали мальчиков, стараясь не отрывать взгляда от экранов. Но потом, камера на трансляции прежде захватывала комментарии фотографов, которые стояли рядом с оператором. Там кричали «Улыбнись», «Посмотри сюда» и все такое. Но тут кто-то сказал, что среди парней есть Даниэль Хан и началось. Они требуют, чтобы ушли все, кроме Даниэля. Потерянно уточнила Мина. Хикари, хорошо знающая английский и даже какое-то время жившая в США, пораженно кивнула. Да и, тут она пораженно открыла рот. Он сказал «Чинг». В комнате это слово прозвучало словно повторяющееся эхо. Среди фанатов Pop Heroes много тех, кто знает английский, так что это возмутило многих. Что это значит? Повернулась Мина к Эрике. Мина почти не говорит по-английски, а уж такие тонкости тем более может не знать. Это как джаб, пояснила Эрика. Только Чинг – это про китайцев. В США так часто называют всех азиатов. Мина тоже от возмущения ахнула. Он совсем поехавший, разве можно так говорить? Гул в помещении нарастал одновременно с увеличением едких комментариев прессы. Причем фотографов не было видно, так что даже не ясно, кого обвинять в этом хамстве. Он опять, возмутилась Хикари. Ну нет, я этого так не оставлю. Она съехала с дивана на пол, доставая из сумки свой ноутбук. Хикари, может, и выглядит милой и безобидной девушкой, но на деле ей 31 год и она является разработчиком компьютерных игр. Ее многие в шутку называют хакером, хотя она сама говорит, что не умеет взламывать программы, зато умеет взламывать интернет, найдет в сети практически любую информацию. Что он сказал? Мина снова тряхнула Эрику. Он некультурно предположил, что дальше выйдет все многомиллиардное население и намекал на Китай. Видимо, вот же негодяй, всплеснула руками Мина. Она разблокировала телефон, а вот Эрика продолжала смотреть на экран телевизора. Ей казалось, что теперь мальчики выглядят особенно расстроенными и ей стало их очень жаль, за что к ним так. Пока все негодовали из-за поведения прессы, Кёка, главный администратор японской фанбазы в Твиттере, встала со своего места. Между выражением своего гнева не забывайте, что началась трендинг-парты. Телефоны в руки и публикуйте посты. Официальные хештеги и фото мальчиков уже на основном аккаунте. Фотографов можем добить и позже. Упоминания в сети важны строго в период прохождения Грэмми. Трендинг-парты, Так называется процесс с одновременной публикацией большого количества постов в Твиттере. Фанаты используют одинаковые хэштеги, пишут коротко о событии, чтобы продвинуть хэштег в топы Твиттера. На статистике Твиттера многие СМИ создают отчеты о том, кто или что привлекло больше всего внимания во время события. Например, звездой Медгала 2023 стал таракан. Эрика вздрогнула. Точно, они же сюда не только сладости есть пришли. Она достала телефон, зашла на аккаунт основного фан-клуба, скачала несколько готовых фотографий и начала публиковать посты. Текст тоже подготовила заранее, написала все в заметках. Теперь оставалось только скопировать текст с хэштегами, добавить фотографию и опубликовать. Подряд все делать нежелательно, поэтому в промежутках между публикацией постов она могла смотреть на экран. Есть фото тех, кто их комментировал, ликующе заявила Мина. Фан-сайт тоже была зла и отвлеклась от фото мальчиков ради нескольких фото тех придурков. «Кидай мне», – потребовала Хикари. «По фото я их быстрее вычислю». Она была так увлечена своим ноутбуком, что едва смотрела интервью парней. Эрике стало легче, когда ведущая так мило пообщалась с поп-хероис. Ее слова явно взбодрили и мальчиков, они начали улыбаться и выглядели уже не так напряженно. Но очень скоро запись их интервью сменилась на кадры с Флавер, где тоже хватало едких комментариев. Но больше всего, конечно, досталось ПДС, потому что тот мужчина с техасским акцентом еще и едко прокомментировал их внешний вид. Яркие костюмы от Гуцци и разноцветные волосы. Ему не жить, уверенно сказала Мина после очередного недовольного комментария по поводу розовых волос. Да, я нашла в социальных сетях аккаунты этого мужлана с техасским акцентом, место работы и даже улицу, на которой он живет, сказала Хикари и отстранилась от компа. Скинь в клуб Бонги, попросила Мина. Отправить личную информацию постороннего человека в приложение, владельцы которого знают мои паспортные данные, место жительства и работы, едко уточнила Хикари. Нет, я не готова быть в новостях про арестованных хакеров, спасибо. Эрика тихо захихикала. ПДС давали интервью, но они были ей не особо интересны, поэтому она смогла оторваться от телевизора. «Скинь мне, я выложу в клуб», сказала с другого конца дивана Сайка. «Что, я мать-одиночка, меня не посадит». Хикари засмеялась и снова вернулась в ноутбуку. «Страшные люди меня окружают. Прикрываться трехлетним сынишкой, чтобы слить личную информацию какого-то журналиста. Он это заслужил, я просто стану оружием кармы», спокойно сказала Сайка, беря в руки телефон. Хикари, впрочем, опубликовала информацию в Твиттере, так что данные о мужчине с техасским акцентом быстро распространялись по сети. Премия еще не успела начаться, а буллиты уже нашли рабочие номера этих журналистов. Вместе с первыми звуками первого номера Грэмми у всех в комнате пиликнули телефоны. Такое может быть только в одном случае, если обновилось что-то от группы Pop Heroes. Эрика прочитала сообщение Даниэля и начала хохотать, как и многие в комнате. «Папа Дан сердится», — хохотала Мина. «Ничего не было», — уверенно сказала Хикари. «Сейчас еще историю на компе подчищу, и ничего не было. Мы тебя не сдадим», — уверенно закивала Сайка. «А меня не посадит, потому что сын, малютка». В комнате опять все начали хохотать, только некоторые дальние компании, которые не могли слышать их разговоры, остались безучастны. На какое-то время все сосредоточились на происходящем на экране, одновременно на сотовых телефонах пересматривая кусочки с ковровой дорожки. В Твиттере уже появились разборы стиля Даниэля и Минсока, у них и в целом самые сильные фан-базы, а уж в отношении стиля и подавно. Осознав, что у всех мальчиков были туфли от одного бренда, начали обсуждать еще и этот возможный коллаб. В общем, к выступлению Флавер все уже немного забыли о фотографах-неудачниках. Иногда кто-то все равно осуждающе качал головой. Нет, ну какие нахалы. Но вообще многие от скуки начали бродить по кафе, обмениваясь впечатлениями и пробуя разную еду. Когда начали объявлять номинацию, поднялся страшный гвалт. Все спешили вернуться к экранам телевизоров и доживать то, что успели откусить, чтобы ничего не пропустить. Они на другом фоне, не в зале. Едва не подпрыгнула на месте Мина. Они выиграют, да, когда объявили их группу, все сидящие в помещении повскакивали на ноги, громко вопя от радости. Нелюбящая прикосновение Хикари, и та в порыве чувств обняла Эрику. «Первая Грэмми в поп!» — кричал кто-то. «Первая Грэмми в Азии!» — напоминали с другой части помещения. «Первая!» — уточнила Мина. Эрика качнула головой. Почти. Были победители в категориях классической музыки. Для популярной музыки, первое, это карма, кричал кто-то. Эрика улыбалась вместе со всеми, радуясь за мальчиков. Они так громко праздновали победу, что едва не пропустили Реченсона. За что его люблю, он не теряется вообще в любой ситуации, с любовью в голосе сказала Хикари. Не зря они шутят, что он бы даже из плена вернулся с сувенирами и новыми друзьями. Все вокруг согласно закивали, с любовью рассматривая ликующих парней на экране. На трансляции не показали, как они уходят со сцены, включили рекламу. Эрика снова вернулась к телефону. Посты, репосты, лайки. На выступлении парней все отложили телефоны в стороны и полностью сосредоточились на их трансляции. И, несмотря на то, что их никто не видит, фанаты в зале аплодировали стоя. После потянулись часы ожидания. Парни выступили, номинации большой четверки объявляют в конце, ловить крошечные моменты, когда парней показывают в зале, слишком скучно. Так что на часть телевизоров вывели не трансляцию, а кусочки присутствия парней, ковровую дорожку, процесс награждения, выступление. Все снова обсуждалось, все восхищались и радовались первой награде. Но больше всего они шумели, разумеется, когда парни один за другим забрали статуэтки в главных номинациях. Эрика и сама прыгала от счастья вместе со всеми, обнималась с Хикари и даже, кажется, плакала от счастья. Возникло это потрясающее ощущение, что мир вокруг прекрасен, а все люди очень милые и добрые. Потом фанаты немного успокоились, начали по новой обсуждать происходящее, просматривать выступления, снова углубились в телефоны. Эрика в какой-то момент практически выпала из обсуждения, размышляя о том, что эта группа подарила ей друзей и знакомых, с которыми она бы никогда не познакомилась в обычной жизни. Вот Мина, например, учится на первом курсе университета, но иногда Эрике кажется, что она младше ее. Хикари больше 30, у нее шикарная работа, большая зарплата и крутой парень стритрейсер, который перед Новым годом катал Эрику по Токио. Или Сайка, ей 27, она вдова с маленьким сыном, причем своим оптимизмом и смелостью способна сразить кого угодно. Или Кёка, тоже учится в университете, будущий экономист, но при этом тратит почти все свое свободное время на поддержку мальчиков. Вообще, школьников здесь мало. Во-первых, потому что не каждого подростка отпустит в 6 часов утра в какое-то кафе чуть ли не на окраине Токио, потому что на американской премии будут выступать корейские айдолы. Кроме Эрики здесь всего 4 человека, все еще учатся в школе. Как Рина, он тут один из немногих парней и, честно говоря, иногда он до абсурдности точно повторяет образы Даниэля, что не всегда подходит его росту и телосложению. Но у Рина богатые родители и нет друзей, здесь он на позиции любимца взрослых женщин, которые сочувствуют ему и дают советы, поэтому вряд ли Рина когда-нибудь покинет фандом. Любовь к группе дала ему больше, чем наличие кумира. Таких историй здесь много, раньше Эрика и не думала, что фандом может стать чем-то настолько важным. Их обсуждения великолепия парней были прерваны сообщением. Минсок написал, что они проведут короткий эфир минут через 10. Премия закончилась уже около часа назад и они начали потихоньку убирать помещение, поэтому сейчас забегали, подключая обратно экраны, чтобы вывести трансляцию. У героев есть что-то вроде традиции. Пока они физически находятся в США, они ведут трансляции на английском. Из-за этого иногда Хэвон сидит очень тихо, потому что так и не поборол свой языковой барьер, но вряд ли это станет причиной прекращения традиций. Англоязычные трансляции собирают больше просмотров, потому что по уэрам нет смысла искать другие видео с переводом, можно посмотреть оригинал. Эрика, которая хорошо знает английский, но совершенно не понимает корейский, обожает американские прямые эфиры. Девчонки начали пищать, когда появилась картинка. Парни были в лимузине, камера немного дрожала, а они все были одеты вроде и в костюмы, но достаточно небрежно. Простите, если картинка будет прыгать, но у нас не было времени на полноценную трансляцию, мы едем на автопати, сказал Дан сразу после приветствия. Выглядит такими уставшими, вздохнула сердобольная Мина. И худенькие какие, даже у Инса на щеки меньше стали. Успокойся, Мина, осадила ее Хикари. Это важное для них событие, много камер. Юджин еще до этого говорил, что они планируют сесть на строгую диету, чтобы выглядеть идеально. Сейчас вернутся в Корею, там Инсан быстро вернет свои щеки. Многие на диване согласно захихикали. Внимательный наблюдатель может это заметить. Парни худеют перед премиями и съемкой клипов, а потом спокойно отъедаются в периоды затишья. Честно говоря, мы только сейчас начали осознавать, что забрали Грэмми, признался Даниэль на экране. Мне до сих пор до конца не верится, дополнил его Инсон. Особенно, учитывая, сколько Грэмми мы привезем домой. Все шестеро засмеялись, а потом Юджин неожиданно, но уже традиционно для этой группы, поделился чем-то обычно скрываемым. Мы надеялись выиграть хотя бы одну. Сильно волновались, потому что в это выступление было очень много вложено. Денег, влияния, вообще всего. Мы привезли с собой в Лос-Анджелес оркестр. У нас костюмы стоят миллионы. Мы между собой говорили, что будет очень неловко, если мы не заберем хотя бы одну статуэтку, закончил за него Минсок. Поэтому, когда получили первую, словно от сердца отлегло. Это был интересный опыт, но мы никогда прежде так не волновались, дополнил Джинха. Они еще какое-то время будто друг другу рассказывали о том, как волнительно было выступать на сцене Грэмми, и выходило, что больше всего мальчиков волновало то, что от них ожидали очень многого и они обязаны были соответствовать, потому что представляют страну. Несмотря на некоторые сложности, осторожно сказал Минсок, мы довольны премией. Хорошо выступили, получили награды. Сейчас едем на вечеринку, потому что надо заводить полезные знакомства. Немного жалею, что мы согласились на нее, признался Юджин и тут же поспешно добавил. Не подумайте, что это какое-то принуждение. Нас спросили за несколько дней до премии, хотим ли мы присутствовать на афтепати. Мы согласились, но из-за нервов я чувствую себя таким уставшим. Да, но мы уже обещали, покачал головой Минсок. Ничего страшного, побудем часик-полтора и можно уходить, сказал Даниэль. Но это невероятный шанс познакомиться с американскими коллегами, потому что во время самой Грэмми особо не вышло. Где-то в начале дана его учитель утащил знакомиться с продюсерами, а мы без него стесняемся, добавил Инсон. С каких пор ты чего-то стесняешься? Притворно изумился Минсок. Инсон сделал вид, что не услышал вопрос. А на афтепати будет фуршет? Спросил он, переводя тему. Я бы поел. Мы же ужинали перед тем, как ехать, хихикнул Юджин. Я боялся, что объемся и засну, поэтому не наелся. Эрика смеялась вместе со всеми в комнате. Вот видишь, он уже на пути к своим щекам, хихикнула Хикари, обращаясь к Мине. Вскоре мальчики попрощались, дорога до вечеринки была относительно короткой, весь стрим продлился всего 15 минут. Но даже это ценно. Они нашли время, чтобы втиснуть общение с фанатами в промежутки своего расписания. Если они будут знакомиться с коллегами, нам ждать еще один коллаб, в предвкушении уточнила Сайка. Упаси боже, всплеснула руками Мина, я еще от дуэта с Сандрой не отошла. Снова смех. Переключившись на обсуждение интервью, они потихоньку убирали помещение. Было начало третьего, Эрика планировала через часик вернуться домой, лечь спать. Грэмми из нее вытянул все силы. Когда она уже садилась в машину мамы, Хикари окликнула ее. Встретимся, получается, через месяц, на концерте в Токио. Эрика с воодушевлением кивнула. Месяц. Действительно, всего 4 недели, и Pop Heroes будут выступать в Токио. Поскорее бы. Глава 10. Удачливость.